Я отбрасываю в сторону щит, на этот раз не следя за тем, куда он упадет и какие повреждения нанесет. Снимаю шлем, легкий взмах головой, распуская волосы по плечам. У меня длинные, красивые волосы, моя гордость. Дар мамы. Откидываю шлем, он катится по земле, вздымая пыль и проламывает стену какого-то пригородного домика. Плевать, губитель стоит напротив, следя за каждым моим движением, воздух вокруг него насыщен энергией, бурлит лава, потрескивает ионизированные частицы от пронизывающей все радиации, земля под его ногами проваливается и покрывается трещинами. Я наклоняю голову в одну сторону, потом в другую, разминая шею, поднимаю руки и легко переступаю с ноги на ногу, скольжу в сторону вокруг него. Чего желает истинное я? Потанцуем, говорю я губителю. Глава 160, интерлюдия Флешетта, Лили, защитница наций, дочь Аматерасу, благословенная сестра богини-администратора и глава администрации. Что она делает? Кричит кто-то, и Флешетта, которая стоит на палубе бронированного летающего авианосца «Дракон», прикусывает губу. Что ты делаешь, Тейлор? Думает она, нельзя с ним в ближний бой. Он же убийца героев, и неважно какого ты размера, у него проникающая радиация, он манипулятор энергией, у него нет ограничения Мантона. Что ты творишь, Тейлор? Заткнулись, смотрите. Знакомый громкий голос заставляет всех умолкнуть. Лили оглядывается. Ну, конечно, призрачный сталкер. Те из героев, что могут помочь в эвакуации, сейчас носились внизу у земли, спешно эвакуируя гражданских, а остальные могли лишь беспомощно наблюдать за битвой. «Врежь ему, Тейлор!» — кричит призрачный сталкер, и Лили почему-то испытывает острую неприязнь к этой девушке. Она уже знает, что София Хесса бежала Тейлор в школе, знает, что она и еще две девушки стали причиной ее триггера. Этого уже достаточно, чтобы испытывать неприязнь. Однако эта Хесс вызывает у нее раздражение не только поэтому. Лили не может понять, что именно происходит между ней и Тейлор, и как Тейлор умудрилась ее простить, но больше всего ее поражает это разухабистое поведение призрачного сталкера, так, словно она не на битве с губителем, а на спортивном стадионе за свою домашнюю команду по бейсболу болеет, кричит, прыгает, только пуфиков-помпонов разноцветных в руках не хватает. Это же битва с губителем, миллионы людей могут погибнуть, включая их. Сама Тейлор, она оглядывается назад, туда, где две громадных фигуры замерли друг напротив друга. Одна, зловещего черного цвета, с трещинами по всей коже, через которые вытекала раскаленная лава, с уродливой головой, единственным кроваво-красным глазом, раскаленный воздух вокруг губителя парил, искажая его силуэт. И вторая фигура напротив, такого же роста, гибкая, девичья фигура, словно сошедшая с картин Бориса Валиджа, в набедренной повязке и стальной пластине кирасы на груди, с распущенными черными волосами, нахмуренные глаза изучали губителя, голова упрямо наклонена вперед, на губах улыбка. Она улыбается. Сумасшедшая. Не ссы, императорша. Раздается голос рядом. Лили даже не поворачивает голову. Ей некогда. Она смотрит на Тейлор и губителя, но она знает, чей это голос. Это надоедливая София Хесс встала рядом. Я и не собиралась. У меня один вопрос. Как ты можешь вести себя так легкомысленно? Холодно отвечает она, выпрямляя спину. Действительно, она теперь защитница нации. Она больше не может позволить себе выглядеть смешной или испуганной. Ха, это же Тейлор, отвечает ей София, и ее голос звучит на удивление серьезно. У меня с ней всегда были сложные отношения. Она всегда могла мне врезать, но ни разу не сорвалась. Я бы не выдержала. Ты бы тоже не выдержала. Никто бы не выдержал. Я думала, что она сильнее меня, а она оказывается сильнее, чем кто-либо на этой земле. Такой не стыдно и проиграть. Просто мне не повезло, я оказалась с ней в одном классе. Ты слишком надеешься на нее. Она тоже человек и... Нет. Прерывает ее София, глядя вдаль на то, как гигантские фигуры на горизонте приходят в движение. Нет. Она уже давно больше, чем человек. Она — это выражение нашей надежды, понимаешь? Моей, твоей, всех нас. Смотри и учись, девочка-императорша, вот что значит истинное величие. Я переступаю с ноги на ногу, скольжу, обходя противника справа, и улыбка играет у меня на губах. Наконец я могу не сдерживаться. Все это время, всегда, я сдерживалась. Сперва, потому что школа, потому что правила, потому что учителя и потому что это неправильно. Потом, потому что могут погибнуть люди. Но люди все равно гибли. Большая сила, большая ответственность, Тейлор, Ты не можешь отпустить контроль, от тебя так много зависит. Ты больше не одна, есть люди, которые зависят от тебя, есть люди, которые пошли за тобой, встали на твою сторону, а еще больше людей, которые зависят от твоих решений. Не принимай их поспешно, обдумай все, держи себя в руках, всегда держи себя в руках, Тейлор. Как бы тебе не хотелось оторвать голову этой Софии Хесс, держи себя в руках. Как бы тебе не хотелось, всегда держи себя в руках, обдумывай свои действия, планируй, мысли стратегически, не поддавайся чувствам, не будь дурой, Тейлор, ты слишком сильная сейчас. Кричу я, и мой голос расходится от меня видимыми волнами, разрушая городские постройки и заставляя корабли «Дракон» в воздухе качнуться и заметно потерять высоту. В ответ раздается громоподобный рык бегемота, и мы бросаемся навстречу друг другу. Удар, еще, и губитель отлетает в сторону, словно гуттаперчевая игрушка. Получай. Я догоняю его мощным ударом, правой, сверху, вколачивая его в землю. Жар, пламя, раскаленная лава в лицо. Трещит ионизированный воздух вокруг, трещит от переизбытка энергии вокруг, но я не обращаю на это внимания. Я хватаю губителя за одну из его рук и, падая вниз, ломаю ее об колено, выворачивая против сустава. Губитель ревет и ворочается в моем захвате, вспыхивает ослепительной вспышкой, и я отлетаю в сторону. Моя правая рука на миг повисает словно тряпка, но тут же восстанавливается. Я вскакиваю на ноги, мимоходом отмахнувшись от летящего в лицо тяжелого военного грузовика. Ухожу в сторону от мощного удара губителя и тут же пробиваю удар в центр его туловища. Удар, треск, грохот. Ухожу, подныриваю, подбиваю ему колено, лишая равновесия. Тут же серия ударов, как из пулемета. Удар, удар, удар, удар. Короткие, резкие, сбивающие ритм, проламывающие ему грудную клетку. Из проломов хлещет огненная лава, он рычит и вскидывает руки, пытаясь схватить меня. Отбиваю его правую конечность в сторону, а левая попадает между моими предплечьями и... Хруст. Кричу я, ударяя его прямо в уродливую, безобразную голову. Получай. Грах. Рычит он в ответ. Голова у него откидывается назад, а я бью его снова и снова. Красная пелена застилает мне глаза, и я уже не понимаю, что я делаю и зачем. Я просто прыгаю, ударяю, рву на части, отрываю, ломаю, скручиваю, выламываю, пробиваю насквозь и рву зубами. Красная вспышка. Я опускаю глаза и вижу руку бегемота, которая пробила мне грудь. Я улыбаюсь, выдыхаю, так, чтобы он не смог вытащить руку, стиснутую осколками ребер и грудины. Удар. Губитель отлетает в сторону, вырывая руку из моей груди, а я убираю волосы в сторону, чтобы не мешали видеть. Дыра в груди уже зарастает, а я срываюсь с места вперед. Снова красная пелена мешает мне видеть, я превращаюсь в безумный комок ярости, обрушивая на своего противника все, снова и снова втаптывая его в землю, схватив его за голову и втыкая его в раскаленную лаву под ногами, поднимая и снова кидая, падая сверху, садясь на него и ударяя кулаками, вбивая его в землю, которая идет трещинами под нашей тяжестью и моими ударами. Грах! Рычит он и ворочается под мной, а я хохочу, войдя в ритм. Это же так весело. Удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар. И еще. А теперь, вот так. Кричу я во всю мощь своих легких. Грах! Отзывается он, и я снова бью туда, откуда доносится этот рык. Получай. Сколько времени длилось это безумие, я не знаю. Просто в какой-то момент я поймала себя на том, что я сижу верхом на губителе, вдавливая его в потрескавшуюся, раскаленную землю и тяжело дышу. Бегемот подо мной лежал словно огромная тряпичная кукла, не подавая признаков жизни, и на короткий миг в голове даже мелькнула мысль, что я его убила. Но стоило мне встать и сделать шаг в сторону, как он неуклюже заворочился на земле. Крепкий засранец, вынужденно признала я, тяжело дыша и глядя, как он встает на ноги и выпрямляется. У меня больше не осталось ярости, я выплеснула все. Больше я не хотела втоптать его в землю и разорвать на части. Теперь я хотела победить. Интересно, а чего хочет мое подсознание? Устала ли я достаточно для того, чтобы губитель ушел? Неужели придется вот так каждый раз? Грах! Он встал напротив меня, но не предпринял никаких атакующих действий. Вообще никаких действий. Просто стоял напротив, и все. И я тоже просто стояла, глядя на него в упор. Ладно, говорю я, восстанавливая дыхание. Раз уж мы дошли до этого, есть такая игра, называется ирландский отбой. Уклоняться запрещается. Бьем со всей дури. Кто первый умер, тот проиграл. Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Губитель улетает в сторону дельты Ганга, вздымая тучу брызг и пара. Я прижимаю ладонь ко лбу и смотрю, как вдалеке встает темная фигура, окутанная дымом и паром. Он приближается ко мне, и я укрепляю тело силовыми полями и нитями лезвий Муромасы. Он размахивается, и мир вспыхивает, переворачивается и гаснет. Я открываю глаза, мотаю головой, выплевываю землю и встаю, краем сознания отметив, что только что разрушило какое-то здание. Узнаю зубчатые купола, которые теперь лежат в воде у самого берега. Вправляю себе челюсть. Ладно, следующий раунд, говорю я. В этот момент в воздухе передо мной вспыхивает темно-синее пятно портала, и через него проходит Кейп, известный широкой публике под именем Крылатая Симона. Только я и Лиза знаем, что это на самом деле Симург. Она повисает в воздухе и наклоняет голову. Решила присоединиться к веселью. Черт, два губителя, это перебор, неужели мое подсознание требует вызова? Только Левиафана не хватало, а что? Дельта Ганга самое место для него, что же делать? Тейлор, звучит голос прямо в моей голове. Дай мне поговорить со своей сестрой. Сестрой, выплевываю я слова, тяжело дыша и упирая руки в бока, чтобы было легче стоять. Я думала, что они твои братья. Мы всего лишь выражение твоих желаний, Тейлор, обретшие плоть и разум. Дай мне поговорить с ней. «Да пожалуйста», — развожу я руками. «Я не знаю, как еще ему ей объяснить, чтобы убиралась отсюда к черту. Этого ли ты хочешь на самом деле, Тейлор?» Симона плывет по воздуху и легко садится мне на плечо. «Еще бы, сейчас во мне 15 метров росту, а проекция Симург ростом с обычного человека, так что она на мне как муравей на стене». Бегемот замирает, глядя на нее. Некоторое время они просто смотрят друг на друга. «Ничего не происходит». Я не слышу никаких звуков, не вижу никаких знаков, но они общаются. Как? Воздух между ними раскаляется и вибрирует, это волны, лучи. Наконец Симона, проекция Симург на моем плече, откидывается назад и, кажется, немного расслабляется. Бегемот же делает шаг мне навстречу. Я поднимаю руки, готовая к атаке, но он опускается, подламывая ногу и склоняя голову, в первый раз за все это время, прекратив смотреть мне в лицо. Я стою, не понимая, что тут происходит. Новая атака, что он задумал? Интерлюдия. Кевин Нортон, самый могущественный человек в мире. Он прилип к витрине магазина электроники, за стеклом которой на большом экране велась прямая трансляция битвы с губителем в Индии. Бегемот, первый губитель, убийца героев, только что склонил свою голову, преклонил колено и подчинился королеве-администратору. Невозможно, невероятно, это какая-то ошибка. Неужели эта девочка, самая сильная теперь, что происходит? Это же невероятно, крикнул кто-то совсем рядом и сунул ему в руку плоскую металлическую фляжку. Пей, приятель, она победила губителя, пей. Он сжал фляжку в своей руке и посмотрел на ее обладателя. Тот был возбужден, лицо пошло красными пятнами, пиджак расстегнут, глаза лихорадочно блестят. Хороший костюм, золотые часы на запястье, серебряная фляга. В обычное время такой человек даже не заметил бы Кевина Нортона в его изрядно обносившейся одежде, с грязными волосами и темной от постоянного пребывания на улице кожей. Между ними – пропасть. Кевин ночует под мостом, кутаясь в рваное одеяло, ест в благотворительной кухне за углом, в протестантской церкви, дни коротает, читая старые газеты и думая о том, правильно ли он поступил в тот самый первый раз, когда золотой человек спустился с небес и спросил его, что ему делать. Именно тогда он и сказал ему, что нужно уничтожить ядерное оружие, ни на что особо не надеясь. Однако через сутки все ядерное оружие на планете было уничтожено. Тогда Кевин и осознал всю степень своей ответственности. Он самый могущественный человек в мире, потому что он может давать советы Зиону и, самое главное, потому что Зион им следует. Когда он появился в следующий раз, то Кевин попросил его стать героем, и Зион стал. Правда, он пока слабо разбирается в приоритетах, спасти котенка с дерева или прогнать губителя, тем самым спасти миллионы человеческих жизней, он не видит разницы. Если бы Зион знал, что делать, он бы навел порядок на планете в два счета. Поэтому то, что губители все еще разрывают планету на части, это и его, Кевина, ответственность. Если бы он мог правильно подобрать слова в тот раз, если он дал четкую, развернутую инструкцию золотому человеку, то то мир уже был бы спасен. Эта мысль не давала ему покоя, он не мог заснуть, бросил работу, стал жить на улице, потому что он совершенно точно знал, что однажды золотой человек вернется и снова спросит у него совета, что ему делать. И на этот раз он не имеет права облажаться. Он выучил свою инструкцию наизусть, со всеми «если» и «то», со всеми словами, которые могут иметь двойное толкование. Он все обдумал, и как только золотой человек вернется, он скажет ему, что делать. Так он думал до этого момента, потому что человечество могло справиться со всем, кроме одного. Одна проблема, которая неуклонно погружала планету в каменный век, вернее не одна, а три – губители. Они уничтожали города и страны, делали невозможным глобальную торговлю и грузоперевозки, уничтожали большие проекты, институты, и никто ничего не мог с ними сделать. Глобальное потепление, загрязнение океана, войны и эпидемии – с этим человечество справилось бы самостоятельно. Но с губителями ничего нельзя было сделать, и все это признавали. Что ему стоило в тот раз сказать золотому человеку: «Убей всех губителей». Потому что губители так названы именно потому, что они – всадники апокалипсиса, уничтожители человечества, каждый из них по отдельности – стихийное бедствие, с которым ничего не поделать. И если бы золотой человек появился снова, он бы сказал ему: «Убей их всех, спаси мир». Однако золотой человек все не прилетал, а губители продолжали уничтожать города и страны. До этого момента он отхлебнул из металлической фляжки, не чувствуя вкуса. Огненное пойло прожгло дорогу по пищеводу в желудок, и он закашлялся, согнувшись пополам, выпрямился и протянул фляжку обратно. Снова уставился на экран большого телевизора в витрине магазина. «Ты смотри, что происходит», — тем временем бормочет обладатель фляжки, в свою очередь делая глоток. «Смотри, он же натурально перед ней склонился, а я еще не верил в эту девчонку. Да здравствует новая хозяйка». «Хозяйка», — бормочет Кевин. «Хозяйка Брактонби, это же ее неофициальное имя». «Брактонби, да кому уперся этот городишко? Ты что не видишь, что происходит? Ее теперь можно назвать хозяйкой всего мира. Никто и никогда ничего не мог сделать с этими блядскими губителями, а перед ней они склонились. Вот, вот смотри». Он тычет пальцем в экран. Камера дрожит и показывает дельту великой реки Ганг. Из ее воды выходит исполинская фигура, и Кевин ахает. «Левиафан». В небе вспыхивает огненный болид. «Симург, она подчинила себе губителей. Ты знаешь, что это значит? Никто не сможет противостоять ей. Раньше губители были просто стихийным бедствием, а теперь они – ее оружие. Как ты думаешь, бродяга, сколько наций уже к завтрашнему дню склонит перед ней колени так же, как и бегемот? Лично я уже готовлюсь молиться великой и ужасной так, словно она всегда была нашей хозяйкой, и тебе советую. Грядет новая эра, это будет эпоха хозяйки. На, выпей». И он снова толкает ему в руку фляжку. Кевин переводит взгляд на экран, видит невероятное зрелище того, как губители преклоняют свои колени и склоняют головы перед новой хозяйкой мира. Подносит фляжку ко рту, делая глоток. Новая хозяйка, молоденькая девушка, насколько он знает из газет, убийца, самовольно захватившая в свое время правительственные здания в Брактон-Бей, атаковавшая Бостон и казнившая без суда и следствия Валинфора, Лунга, Анили. Список длинный. CNN говорит, что количество людей, погибших от ее руки, убитых ею лично, свыше 300. И даже если бы она была святой, такая власть развращает. Очень скоро на Земле будет одна императрица, и ее правление будет тираническим. Вот она, новая угроза всему человечеству. Где же золотой человек, когда он так нужен? Глава 161. Глава 161. Я стою, и у меня в голове совершенно пусто. Я не понимаю, что происходит, потому что стою сейчас на развалинах храма Кали, Пхаватрини, той, кто освобождает своих преданных из океана существования, попирая ногами треснувшие зубчатые купола. Стою, и передо мной склонились три губителя, всадники апокалипсиса, ультимативная угроза человечеству. Нет, я и Лиза, мы знали, что губители – часть способности Эйдолана, но также знали, что они ему фактически не подчиняются. По крайней мере, не подчиняются его сознанию, а исполняют какие-то глубинные даже не желания, а инстинктивные порывы. Однако сейчас они все стоят передо мной, упав на одно колено и склонив свои головы, словно преданные рыцари перед своей королевой. Рыцари. Какие они к черту рыцари? Это, мать его, губители. Представляешь заголовки завтрашних газет? Подает голос Лиза в моей голове, и я словно бы вижу ее ухмылку. А знаешь, что будет еще круче, если ты их прямо тут трахнешь, на песочке. Лиза, возмущаюсь я, наконец приходя в себя и начиная уменьшаться в размерах. Сила Фени и Мени, взятая взаймы, благодаря одной из револьверных способностей Эйдолана, покидает меня, и вот я уже не дыл до 15 метров ростом и в бронебикини с копьем и щитом. Однако черные крылья за спиной сохранились, остаточный эффект, губители стоят или сидят, как вообще называется эта поза, стоят на одном колене передо мной, висящий в воздухе. Я выдыхаю. Могу ли я ими командовать, раз уж они выразили свою готовность к сотрудничеству, или, ну чего ты тормозишь, Тейлор, это же просто, смотри, говорит Лиза в моей голове, и я вижу, поднимаю руку, и губители, все трое, Симург, Левиафан и Бегемот, встают на ноги, послушные моей воле. Из шалости, чуть поворачиваю ладони, они разворачиваются в сторону. Прекрати с ними играть, шипит Лиза, включая сплетницу на всю катушку. Люди же смотрят. Ты и так уже перешла все рамки и границы, прекрати немедленно. Нам после такого спектакля придется такой пиар-скандал улаживать. Разве, удивляюсь я, что они смогут мне сделать? Теперь, когда, да, ничего не смогут. Теперь ты, не просто королева-администратор, но и повелительница губителей. Никто не захочет с тобой ссориться, это верно. Но ты же сама мне говорила, что не хочешь опираться на страх и силу. Твои слова, мои слова, соглашаюсь я. Действительно, пугать людей нет, все человечество, не самая лучшая идея. Прямо сейчас на меня нацелены сотни нет, пожалуй, даже тысячи объективов. От профессиональных дорогих камер и до дешевых объективов на стареньких мобилках. Даже золотой снит Чубера элита порхает где-то тут, а уж количество людей, которые сейчас прильнули к экранам телевизоров, мониторам компьютеров и телефонов, ловящие каждый миг прямой трансляции. Все человечество замерло, потому что в прямом эфире сейчас происходит что-то беспрецедентное. Да что тут говорить, даже у меня голова кружится, а ведь я знала, что губители всего лишь манифестация одной из способностей Эйдолана. Я вдыхаю и погружаюсь внутрь себя, в чистилище. И вот я стою на крутом обрыве над темной долиной. В долине пылают огненные бутоны цветов, каждый из которых – отдельная вселенная для одного пользователя. Вот тут у нас первый, мясник номер один, а вот тут – пятый, который давно уже не пятый. Его имя Алан, и он сейчас стоит на палубе летающего авианосца «Дракон». Вот Нумиская, а тут – Эдвард. Чуть дальше горит пламенный бутон свары. И, наконец, огненная сфера Эйдолана. Вычислительные мощности твоей способности невероятны, говорит Лиза, которая стоит рядом со мной в своем лиловом костюме и даже с маской на лице, с маской, которая делает ее сплетницей. Она так намекает мне, что сейчас она не подруга, а коллега по работе, что не время нюхать цветы и расслабляться. А чем ты? Спрашиваю я, зная, что за время, проведенное внутри моего чистилища, снаружи едва ли доли секунды пройдут. Действительно, время тут идет совсем с другой скоростью, все зависит от моих возможностей обрабатывать информацию. Моя способность продолжает меня удивлять, я могу провести внутри своей головы, своего чистилища неделю, а снаружи разве что минута пройдет. Так что теперь у меня всегда есть время подумать, посоветоваться с Лизой. Боже, как же этого не хватало раньше. Раньше я всегда принимала решения в спешке, под давлением обстоятельств, а сейчас я поворачиваюсь к Лизе, нет, сейчас она, сплетница, и наклоняю голову на бок, вопросительно глядя на нее. Все это, она обводит рукой окружающую нас темную долину с сотнями огненных бутонов на ней, все это, в твоей голове. Более того, они все, кто сейчас внутри тебя, получили свою личную вселенную. Тебя не удивляло, что голоса мясников в последнее время все тише и тише? Когда ты в последний раз слышала первого, например, давненько, не стала отрицать я. Что это значит? Они успокоились, или просто я дала им возможность наконец разделиться и задуматься? Вот они и занимаются самокопанием. Если бы, хмыкает сплетница, и по ее губам скользит привычная усмешка. Да, ты разделила их, выделив каждому свою реальность, свой канал бытия, понимаешь? У каждого из них свой уголок, постепенно они перестали отличать реальность от созданной тобой симуляции. Например, первый в своем коконе, думает, что наконец взял над тобой вверх и сперва насладился разрушением человечества с новыми способностями, а потом, остался совсем один на обезлюдевшей земле и наконец понял, что одиночество – худшая пытка. В нашем мире прошло не так уж и много времени, но в его личной реальности он скитается по пустынной планете вот уже сотни лет. Совсем один. Это его личный ад. Так я, не чистилище, а преисподнее, задаю я вопрос. А что с? Нет. Сплетница улыбается, как всегда, зная больше, чем кто-либо и не стесняясь это демонстрировать. Твоя способность, это не рай и не ад. Каждый тут. Она снова обводит рукой пылающие огненные бутоны, раскиданные тут и там по темной долине. Каждый тут сам выбирает себе реальность, творит ее. Например, Дверидел наконец получил зрение и слух, здоровое тело, встретился с замечательной девушкой, поступил в колледж, закончил его, женился на своей любимой и сейчас у них уже подрастают дети. У него счастливая жизнь в реальности, которую ты создала для него, вернее ты дала возможность, а уже он сам ее создал. Каждому тут выделены свои вычислительные мощности, как бы это объяснить. Знаешь, в чем была истинная сила выверта? Он не возвращался назад во времени, не создавал две реальности, ничего такого. Физически это возможно, но требует такого количества энергии, что в общем его способность, это почти такие же гигантские вычислительные мощности, которые просчитывают реальность наперед. Вот и все. Как будто это просто. Конечно, не просто. Вычислить реальность хотя бы на 5 минут, хотя бы на 10 секунд, с этим не справятся все вычислительные мощности человечества. А он мог просчитывать реальность на несколько суток вперед. Представь себе порядок величин. Однако твоя способность еще круче. Управлять миллиардами насекомых, обрабатывая информацию в реальном времени, управлять десятка тысяч своих тел. Кстати, а ты знаешь свой предел? Вот и я не знаю, но подозреваю, что у тебя их практически нет. В теории ты можешь управлять всеми живыми организмами на всей планете. Знаешь, можешь взять себе псевдоним Гея, чтобы при встрече с инопланетянами так и представляться. Очень приятно, я есть Гея, то есть Земля, вся планета, вся жизнь на всей этой планете. О, моя императрица. Хотя почему императрица, богиня? Кажется, твоя жопастая бомбистка назвала тебя Аматерасу. Прекрати, Лиза. Я вздыхаю и потираю переносицу указательным и большим пальцами. Пожалуйста, будь серьезнее. Я тут с тобой, потому что снаружи, в реальном мире сейчас у нас кризис. Губители нашли время и место выказать свою покорность, и я не знаю, что с этим делать. С одной стороны здорово, прекрасно, замечательно. Если они продолжат быть послушными, то я смогу хотя бы прекратить их атаки. А это уже много, очень много. Это, я задыхаюсь, понимая, что преуменьшаю. Прекратить атаки губителей – это же общая цель всего человечества на протяжении последней четверти века. Никогда прежде все люди на Земле не хотели одного и того же все вместе, так как этого. Миллионы жертв, десятки разрушенных городов, уничтоженная инфраструктура, разрушающийся вокруг мир, неминуемая гибель человечества, предсказанная футурологами – именно это было самой главной бедой на протяжении всех этих лет. Никто и подумать не мог, что обычная девочка из Брактон-Бей сможет устранить угрозу губителей. «Бойся своих желаний», — улыбается Лиза-сплетница, складывая руки на груди. «Впрочем, ты же знаешь цену, которую тебе пришлось заплатить, не так ли? А чем ты? О тебе, моя дорогая, о тебе и обо мне, о них». Она обводит взглядом темную долину чистилища вокруг. «Ты же понимаешь, о чем я? Человеческое сознание не может быть перенесено сюда, оно просто копируется. На самом деле настоящая Тейлор Хеберт умерла в тот самый день, когда сработал вирус Панацеи, когда умерло твое оригинальное тело. Все последующие сознания – всего лишь копии. Почти как у Анили, только в твоем случае ничего не теряется, сознание переносится с точностью до кванта. Так что ты и так заплатила самую высокую цену, Тейлор, и ты тоже. Я стискиваю кулаки». Всегда понимала, что так и есть. Лиза всего лишь подтвердила мои опасения. Сознание копируется с каждой смертью, вот и все. Чудес не бывает даже в этом исковерканном сущностями мире. И я тоже, легко соглашается Лиза-сплетница. И я тоже умерла. Вернее, умерла оригинальная Сара Левси, она же Лиза Уилборн, она же сплетница. Пусть земля ей будет пухом, классная была девчонка, мне очень нравилась. Такова цена. Тей-тей, я ведь предупреждала тебя, говорила, что мы все еще можем убежать от этого мира в провинцию и выращивать пчел, собирать мед, долгими теплыми летними вечерами сидеть на открытой веранде своего домика, вдыхая запах свежеструганного дерева и ароматного чая, а твой папа жил бы по соседству с этой своей новенькой блондинкой из СКП. Пока она говорит, темная долина вокруг исчезает, и мы с ней незаметно оказываемся на той самой открытой веранде. На столе стоят чашки с чаем, тарелка со свежей выпечкой и медовые соты. В воздухе разливаются трели цикад, а мы с ней сидим в креслах-качалках совсем рядом и смотрим на закатное солнце. Нам хорошо, мы болтаем о том и сем, вспоминаем общих знакомых и смеемся над шуточками, играем в шахматы и в покер, и, конечно же, я проигрываю. Потом, поздним вечером, я мою посуду, а Лиза обнимает меня сзади и шепчет на ухо шутливые непристойности. Мы отправляемся спать, чтобы с утра проснуться и прислушиваться к дыханию любимого человека, лежащего рядом, и чувствовать невероятное счастье, замирая под одеялом и желая, чтобы это длилось вечно. Мы встаем с рассветом, на ферме много дел. Я помогаю пчелам собирать мед, а Лиза обучает местных детишек устному счету и умению мухлевать в карточных играх. И так проходят дни за днями. Тихие летние вечера на веранде, неспешные беседы за чашкой чая, страстные ночи и искусанные в кровь губы, шаловливая улыбка Лизы с утра, смех и легкость, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Нет больше постоянного давления, нет тремора и тревоги, ощущение того, что от меня что-то зависит, что от меня все что-то требуют, что нужно куда-то постоянно бежать, все ускоряясь и понимая, что все равно проигрываю в скорости, что нужно бежать еще быстрее, и еще быстрее, что всегда будет мало, что бы я ни делала, как бы ни старалась, как бы ни рвала свои жилы и сердце, всегда будет мало. Вот так я и хотела жить с тобой, Тей-Тей, грустно говорит Лиза, и мое сердце рвется в куски. Я и сама хочу этого же, признаюсь я, пододвигая к себе чашку с чаем и глядя на пылающий диск закатного солнца на горизонте. Я и сама, знаешь что, ты права, давай останемся тут, только ты и я. Почему эта дурацкая миссия по спасению мира должна быть за наш счет? Почему я и ты обязательно должны страдать? Пусть страдает кто-то другой, к черту это. Я останусь с тобой, Лиза, и пусть весь этот мир снаружи сгорит к чертовой матери. Если выбирать, то я выбираю тебя. Я всегда выбирала тебя, пусть даже ты несносная язва и стерва. Долго ли ты выдержишь, Тейлор? Вздыхает Лиза, откидываясь в своем кресле-качалке. Не пройдет и сотни лет, как тебе это все надоест. Более того, уже через 10 лет ты начнешь меня ненавидеть. Не начну, начнешь. И я никогда не встану между тобой и твоей миссией. Качает она головой. Делай, что должно, Тейлор, и будь, что будет. Ты же все равно сделаешь так, как ты должна. Вот что я в тебе ненавижу. Ты как будто принадлежишь всему миру, Тей-Тей, а я всего лишь маленькая эгоистичная лисичка, которая хотела бы, чтобы ты принадлежала только мне. Лиза, погоди, не перебивай. Дай насладиться этим закатом и твоим обществом в последний раз, говорит она, отставляя чашку в сторону. Посидим немного в молчании, хорошо? Совсем чуть-чуть, а потом ты снова отправишься в свой квест по спасению человечества, как будто этим некому больше заняться. Лиза, помолчи, Тейлор, ненавижу тебя, терпеть тебя не могу, говорит она, глядя на закатное солнце, и я вижу, как по ее щеке скатывается одинокая слезинка. Дальше мы сидим в молчании. Вот и все, сказала Александрия, глядя на то, как губители склонились перед этой надоедливой девчонкой из Брактон-Бей. Вот и все, ты готов? Конечно, кивает герой. К чему? В этом весь ты, вздыхает она. Всегда готов, но даже не спросил к чему. К финальной фазе нашего плана. Ты так уверена, что королева-администратор последует твоему плану? У нее же есть умник категории 12+, вмонтированный прямо в голову. Она и сама может далеко идущие планы строить, качает головой герой. Они с Александрией висят в воздухе над городом, глядя на то, как гигантские силуэты трех губителей замерли перед маленькой фигуркой с черными крыльями за спиной. Может, но не будет, отвечает Александрия. Сейчас она умнее, чем я. С ее возможностями ее можно было назвать сверхсуществом, богиней, сущностью, но нет, она не стала такой. И я считаю, что в этом моя огромная заслуга. Дверь мне, в штаб-квартиру, бросает она, но столь привычный провал портала не появляется в воздухе, и она вздыхает. Дверь мне, в штаб-квартиру. Дублирует ее приказ героя и снова, тщетно, можешь не стараться, говорит Александрия, уперев свой взгляд в темную фигурку с крыльями, перед которой склонились губители. Она сразу же захватила двередела и ясновидящего, с самого первого раза, так что это был всего лишь вопрос времени. Она убила двередела, скорее дала ему новую жизнь. Бедняга и так был слепым и глухонемым, работал взамен ухода и заботы за его телом. Она просто предложила ему новое тело. Конечно же, он согласился и тут же разрезал ее тело порталом. Но до этого она заключила такую же сделку с ясновидящим. Я так полагаю, что с ним ей даже говорить не пришлось, он и сам все знал. Так значит, все это время наши команды двери делу, выполняла она, но почему она сейчас не открывает нам портал, не унимается герой. Александрия вздыхает. Все-таки они были так молоды, думает она, глядя на своего бывшего возлюбленного. Тогда я не замечала, что в нем больше энтузиазма, чем интеллекта. Потому что мы все еще нужны ей здесь, отвечает она. Потому что теперь осталось совсем ничего до того момента, как об этом всем узнает Зион. И тогда кто же знал, что губители именно сейчас перейдут под прямой контроль администратор. Да еще так демонстративно. Если бы это прошло незаметно, то мы бы смогли сделать так, чтобы информация не дошла до Зиона, чтобы она смазалась и не стала самой главной новостью в мире. Но сейчас она оглядывается по сторонам. Внизу замерли люди, глядя на невероятную сцену. В воздухе, на палубах бронированных авианосцев «Дракон», стоят кипы, и все глаза устремлены в одну точку. Туда же устремлены сотни, тысячи, если не миллионы объективов, от профессиональных с огромным увеличением и до любительских, до камер на смартфонах. Спрятать такое не выйдет. Остается только ждать, когда именно Зион все же поймет, что самый главный его противник – это несносная девчонка из Брактон-Би. Она усмехается про себя. Теперь мысль о том, что она однажды проиграла ей в рукопашной, уже не кажется такой уж постыдной. Теперь все по-другому. Пожалуй, в будущем она могла бы гордиться этой схваткой и тем, сколько она продержалась против королевы-администратора, если бы у нее было это будущее. Ты сказала, что ты внесла огромный вклад, что это твоя заслуга, но в чем? В том, что эта девчонка не стала богиней. Сверхсущностью, хмурит брови герой, и Александрия качает головой. Иногда он так ее раздражает. И так мало людей, с которыми она могла бы говорить на равных. Ясновидящий, Аккорд, эта мелкая блондинистая стерва-сплетница, и сама Тейлор, остальным все приходится объяснять на пальцах. В том, что она все еще осталась человеком, отвечает Александрия. Остаться человеком, когда у тебя возможности сверхсущности, это уже немало. Я и Фортуна, мы пожертвовали для этого очень многим. Все наши усилия, они никогда не были направлены на то, чтобы саботировать ее или причинить ей вред. Все наши усилия были направлены на то, чтобы выковать из нее стальной клинок, оружие всего человечества, острие копья. И если мы ошиблись в закалке, если дрогнула рука проковки, если не достигли нужной степени обжигающего жара в горниле, и если наш клинок разлетится в куски при ударе, это будет означать, что все кончено. Но сейчас у меня все еще есть надежда и все еще есть работа, которую нужно сделать. Ты готов умереть и воскреснуть, герой? Что? Глава 162. Добро пожаловать на форум Паралюди Онлайн. Вы вошли как? Алсиинг ее. Вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии, или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается. 10 постов на страницу. Последние 10 сообщений в личной истории сообщений. Сортировать ветки и сообщения по времени публикации. У вас 8 нарушений и 69 предупреждений. Бубны. Тема. Охренеть. Тема обновлена. В. Разделы новости события Брактон-Би. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Вы меня знаете. Знаете, что я был один из первых, кто вообще поднял на этом форуме тему администратора, тогда еще, ядовитого плюща и леди Баг. Я набираю эти слова, сидя у телевизора, не отрываясь от прямой трансляции. Одновременно я вешу на сайтах новостных агентств. У меня открыты трансляции CNN, BBC News, новостного агентства Синьхуа и новости, и везде одна и та же картинка. Вы это видите. Я не сошел с ума, я все проверил, все, абсолютно все говорят об этом. Сперва я думал, что это пранк, фейк, что у меня галлюцинации, но ведь это происходит в самом деле, в прямом эфире всего мира. Меня сейчас разорвет от эмоций. Я не верю в это. Кто-нибудь напишите, вы и правда это видите. Stress Girl 139. Да мы это видим. Губители стоят перед хозяйкой, словно покорные щеночки перед своей хозяйкой. Такое ощущение, что она их сейчас за уши оттаскает и мордой в лужицу натыкает. Азовое, ветеран, я вижу, это конец света, ужас. Эта девчонка никогда прежде мне не нравилась, я не понимаю вашего очарования мелкой преступницей, а уж теперь и подавно. Представляете, что она может натворить? Мимилан Снай, мы видим, я вижу, новости в прямом эфире. Королева-администратор укротила губителей, всех троих. Вот они, Симург, Бегемот, Левиафан, я не знаю, что и думать. Но ты, Азавае, дурак и не лечишься. Ступай в пещеру, откуда ты выполз, не мешай Тейлор творить историю. Надеюсь, что она наступит на тебя, когда будет возвращаться домой. Фишман, очуметь, я видел сиськи повелительницы губителей. У меня на телефоне есть сиськи повелительницы губителей. Дигавилл, чувак, да кто их не видел? У половины интернета ее сиськи на заставке телефона, я вчера сам в метро видел у девчонки какой-то с розовыми волосами. Но у тебя шансов нет, кто она и кто ты, особенно после сегодняшнего. Сайоти Це, пользователь, королева-администратор победила губителей, нет, даже не так, укротила. Вы видели, что произошло, они встали перед на колено, как блядские рыцари перед королевой, и она, легонько так ручкой взмахнула, а они, послушались. Симург убралась на орбиту, Бегемот зарылся под землю, а Левиафан уплыл в море. Вы не понимаете, что это значит? Нет, даже не так, вы не понимаете, что это значит? Сука, какие вы все тупые. Вы что не понимаете? Реально не понимаете? Про сиськи говорите, уроды. Фишман, вау, чувак, полегче. Мы все понимаем, если губители подчиняются Тейлор, то отныне никаких больше губителей. Тейлор девчонка адекватная и юморная, хотя и бывает порой жесткой, как колючая проволока, а уж реагирует быстрее, чем ты скажешь, мамочка, но если ее не злить, то и у тебя голова останется на плечах, а не засунутой в задницу против резьбы, так что это хорошая новость, наверное. Сайоти Це, пользователь, вы не понимаете, не понимаете, окей, специально для тупорогих, никогда такого не было. Губители, это, сука, губители, это ультимативная угроза человечеству. Вы, долбогрибы. Окей, я согласен, губители это плохо, это хреново, это очень хреново, но, вдумайтесь, идиоты, что лучше, появляющиеся раз в 3 месяца губители или же такие же губители, которые всегда на побегушках у королевы-администратора. Вот захочет она, скажем себе, дворец из золота и молодых мальчиков в рабство со всего света, куда вы денетесь? Она официально самый сильный парачеловек на планете прямо сейчас. Разве что Зион с ней справиться может, и то не факт. Все же видели, как он сражался, даже ему бой с губителем тяжело дается, а тут их трое сразу. Нет в этой битве никакой букмекер на Зиона не поставит. Мимилан Снай, и тебя бы тоже в бан, урод. Чего ты на нашу королеву вызверился-то, когда она себя вела как мелкий диктатор? Да она, между прочим, давно могла себе дворец из чего угодно сделать и каких угодно мальчиков или девочек себе завести. Она уважает свободу воли каждого человека. Вы вообще видели Нью-Брактон? А, это же город мечты, где есть место каждому. Если она захватит весь мир, то я только за. Наведи в мире порядок, Тейлор, он нуждается в этом. В хите Фаеры, ветеран. Ну я бы не драматизировала как Сайоти Це, потому что укрощение губителей в любом случае добрая весть. Однако и не прельщалась бы как наша милая Мимилан Снай, потому что не надо тут путать туризм и эмиграцию. Рекламный проспект и конечный продукт. Однако я все же считаю, что даже если управление губителями сейчас действительно в руках у королевы-администратора, неспровергательницы гордых, бича губителей, хозяйки города, вавилонской блудницы и мрачной жрицы нового Брактон-Бей, то это неплохо. По крайней мере, с ней всегда можно было договориться. Сайоти Це, пользователь, ты сейчас серьезно? В хите Фаеры, ветеран, не буду сейчас историю ее восхождения писать, тут у нас в чате есть ее фаны, они это лучше меня сделают, но каждый раз, когда она с катушек слетала, ее, как правило, провоцировали. Ни разу такого не было, чтобы она отказалась вести переговоры или нарушила свое слово, убила парламентера там или еще что. По крайней мере, с официальными властями, с СКП, протекторатом, федеральным правительством и даже с мэром своего города. Вы вообще в курсе, что вся ее активность по уничтожению и приведению к единому знаменателю кипов злодеев велась под эгидой отрядов самообороны неравнодушных граждан Брактон-Бей? У нее все документы в порядке. Даже эпизод с так называемым захватом правительственных зданий произведен на основании официальных приказов от мэрии. Да, тут много вопросов возникает. Конечно, Рой Криснер не смог бы отказать хозяйке города. Ей было достаточно трубку снять и сказать: «Окажи мне услугу, Рой», это все так, но с тем, кто работает по закону и ведет переговоры, всегда можно договориться. Знаете, чем были страшны губители. Это была стихия, абсолютное зло. Оно не ведет переговоры, оно даже не понимает нас, а мы его. Тут уж не остается ничего, кроме как сражаться. Но в случае, когда зло приходит на назначенную встречу вовремя со своими юристами, обменивается с вами рукопожатием и поддергивает брюки, садясь за стол, это уже не абсолютное зло. Да, соглашение может вам не понравиться, и вы можете выйти из переговорной ворча, что ваш оппонент как раз и есть это самое зло, сам Адольф Гитлер и Джек Потрошитель в одном лице, но знаете, и тот, и другой были людьми, скверными, прямо скажем, но все же людьми. Я не знаю королеву-администратора лично, но я знаю, что она человек, а значит, с ней можно договориться. И если она в самом деле потребует себе золотой дворец и кучу мальчиков, это не такая уж и большая цена за мир во всем мире. Мимилан Снай, я бы вот написала бы, что первым туда этот противный Цайотице отправится, но я сама туда хочу, а его на мойку туалета в золотом дворце. Или нет, пусть общественные сортиры моет своим поганым языком. Пользователю вынесено предупреждение, оскорбление другого пользователя. Хотя я тебе понимаю, Тинмадхир, Дигавилу, Ю, чуваки, вы все неправильно тут трактуете. Вот смотрите, теперь губители, мелкие сучки великой Тейлор. Так, меня вот что интересует, и как она еще Симург не трахнула. В смысле, у нее же был шанс, когда она еще большой была. Взяла бы и отпердалила сучку прямо на пляже Калькутты, загнула бы раком и вперед. Так ей за все. Схватила бы ее за ее белокурые волосья и мордой в песок. Вот тогда бы я был удовлетворен прямой трансляцией с места событий, чуваки. Потому что у меня братан в Мэдисон погиб из-за этой стервы Симург. Стресс Гирл 139. Сочувствую. Я бы написала фанфик про это, ну знаешь, типа холодные, словно вырезанные из единого куска мрамора черты лица Симург вдруг исказились от сладкой боли, когда сильная рука королевы-администратора впечатала ее прямо в песок, разрывая на ней белый комбинезон и обнажая сокровенные части самой женственной из губителей. Стон вырвался из ее полураскрытых уст, и потрясенная толпа услышала, как губитель прошептала вслух: «Нет, королева, только не туда». И все услышали уверенный ответ королевы-администратора: «Зови меня хозяйка, сучка». А потом еще один сладострастный стон. Ну вот, типа того, но в наше время события так быстро происходят, что я уже не знаю, где мой сюжет для фанфика, а где реальность. Вот, например, я фанфик про хозяйку и флешипту написала, а на следующий день флешипта из стражи ушла и в администрацию подалась. А про славу, про лазер-шоу, ну, хорошо, с большой я промахнулась, но откуда я знала, что сплетница и хозяйка будут это так делать. В общем, я пас, я уже не знаю, что писать, у меня руки опускаются. Ах, да и еще, да здравствует королева, мисс Смерцуры, работник протектората. Я даже не знаю, официального пресс-релиза от СКП нет, да и не требуется. Все видели это, я же лично ее знаю. Два раза с ней встречалась, даже руку жала, и один раз автограф взяла на селфи. Она даже извинилась передо мной за неудобство в тот раз, когда администрация наш офис штурмом взяла. Нормальная она девушка, младше меня, намного младше. Старшеклассница, хотя выглядит лет на 20, спокойная всегда и улыбается. Подумать только, теперь она управляет губителями. Ничего не понимаю, спацезомбия. А что, если ее сила управлять насекомыми, зарулила тут? Может, губители, это как огромные насекомые, ну типа у них не мозги, а ганглии просто. А в первый раз с Левиафаном не сработало, потому что не приноровилась еще. Во второй, с Симург, она уже проверила эту силу, научилась ей управлять, ведь она тогда прогнала Зис на орбиту. И наконец с бегемотом, сработало. Кс-кс, воит совбой, кс-кс. Чувак, подержи мое пиво. Значит так, на самом деле она всегда могла управлять губителями, но они были ей нужны для того, чтобы натренировать человечество и кипов против общего врага. Кипа, который живет где-то в России, его зовут Спящий. Предсказано, что когда он проснется, миру настанет конец. И в самом конце Рагнарика, большой битвы со Спящим, все кипы земли встанут плечом к плечу. Зион и королева-администратор объединят свои усилия для того, чтобы защитить все человечество. Дигавилу, чувак, реально, дай контакты дилера, который тебе такую забористую дурь достает. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Трансляция закончилась. Королева-администратор улетела. Куда? В свой новый Брактон или в Токио? Наверное, у японцев сейчас радости полная жопа, Еще бы их Аматерасу нагнула губителей сразу после того, как ей был присвоен титул «Старшая сестра нации». С их точки зрения эта Япония сейчас победила и всему миру кукиш показала. Янгбан, наверное, сейчас локти кусает от злобы. Теперь с Японией не пошутишь, если не хочешь, чтобы на побережье Левиафан появился, а в запретный город Симург визит нанесла. У меня все еще голова кругом. Ребята, пойду шибану пару стопочек виски. Мимилан Снай, радоваться нужно. Вот теперь-то точно мир на всей земле настанет. Потому что если кто мириться не захочет, то наша Тейлор его в землю втопчет и трахнет. Сайотице, пользователь. Вот этого я как раз и опасался. Вот увидите, сейчас начнется. Она поднимет списки тех, кто ей пожизненно грубил или плохо относился и пиши пропало. Флиппинмат, пользователь. Завали, она не такая. Это я ее в школе гнобила, так что знаю. Если бы она хотела меня убить, убила бы давным-давно, да и Софушке не поздоровилась бы, а уж про Эмму я вовсе молчу. Тварь такая, так что просто завали. Я, не она, всепрощением не страдаю, найду тебя и голову тебе в жопу запихаю. Дигавилу, реально, ты ее гнобила? Ну ты отмороженная чикса и как, не кается? Мимилан Снай, как ты могла, как такие как ты по земле вообще ходит? Флиппинмат, пользователь, ой, да успокойся ты уже, все в порядке с твоей подружкой. И да, я этим не горжусь, просто говорю, что она себя в руках держать умеет, но и бесить ее не стоит, думаю это понятно. Стресс Гирл 139, ты, Мэдисон Клеменс, верно, одна из троицы девиц, что ее в школе обижали. Я слышала эту историю. Честно говоря, вас бы за город вывести и бетоном залить, но если бы не вы, она бы не получила триггер, не стала бы такой, какая есть. В любом случае благодарности к вам я не испытываю. Тысячи проклятий на вас мало. Но расскажи, какая она, напиши мне в личку, я же фанфик пишу, мне очень нужно. Персональные данные были удалены. Пользователю Stress Girl 139 вынесено предупреждение. Тинматхер, Флиппинмат, пользователь, еще одна фан-девочка. Имейте в виду, королева-администратор давно переросла все это. У нее есть одна любовь, это сплетница. Все остальное, наверное, просто дружба. А может просто секс, я не знаю. Она и для меня загадка. Что касается ее сейчас не ссыте, не будет она вас убивать. Или будет. Все равно вы уже ничего с этим сделать не сможете. Смиритесь. Вон как Софушка. Даркс Розбов, мы где? Ты начинаешь меня серьезно бесить. Встретимся, есть о чем поболтать старым подругам. А, Флиппинмат, пользователь. О, а с тебя поводок и намордник уже сняли, или по-прежнему дежуришь в башне каждый день? Я то встречусь, вот только боюсь, тебя будет ждать неприятный сюрприз. Я уже не та, что была раньше. Мало тебе от Тейлор перепало в тот раз, Даркс Розбов. Ну все, ты сама напросилась. Флиппинмат, пользователь, вынуждена покинуть чатик. У меня тут наметились уроки истории. Чему нас учит история? Что никто на ней не учится. Как начищу одно призрачное табло, вернусь и расскажу еще парочку уморительных историй. Флаж Герлоцк, надеюсь, ты ее не покалечишь, а хотя к черту. Надеюсь, что ты ее покалечишь. Давно пора бы ей урок преподать. А то говорят, что она стала забывать, что коленные чашечки – это привилегия. Фишман, ничего не понимаю, но звучит забавно. Флиппинмат, ты можешь потом прямо на место патруль администрации вызвать или наш. Теперь и у тех и других есть жидкая панацея с собой в аптечках первой помощи, так что калечь не сдерживайся. Главное не убей, а то потом опять придется к ее величеству обращаться, неудобно же. Глори Гирл, верифицированный аккаунт, что вы тут затеяли? Эй, Лима Браво, да оставь ты их в покое. Пока этой по морде не надают, все равно не успокоится. Пусть, меня вот больше волнует, что она написала про меня. Почему это я, просто подруга, или просто секс? Обидно. У меня знаешь какие отношения с Тейлор, у меня и судя по всему, у всей моей семьи. Глори Гирл, верифицированный аккаунт, ты пьяная, сюда не пиши больше, пиши в личку. Сейчас я прилечу. Лима Браво, нет, вы поняли, моя мама с ума сойти и вот как теперь Тейлор сцену устраивать? Или маме? Глори Гирл, верифицированный аккаунт. Крис, заткнись, не пиши сюда, завтра весь город знать будет. В личку, дура, в личку. Ты где вообще? Лима Браво, я вообще-то не против экспериментов, но не с мамой же. У меня есть мораль, а у нее нет. Конфликт. Контент от пользователя Лима Браво заблокирован в связи со просто заблокирован. Вот, Тинматхер, Стресс Гирл 139, АО, Ну вот, я же говорила, реальность круче всяких выдумок. Лазер-шоу и фотонная мамочка. Глава 163. Я Тейлор 146. Доброе утро, па. Говорю я, стоя на пороге своего нового дома. Вернее, нового дома Дэнни и его белокурой подружки-стервы из СКП, про которую я решила не говорить, что она стерва из СКП по имени Беатрис. Потому что уж кто-кто, а Дэнни заслужил свой кусочек счастья. Совушка. Какими судьбами? Дэнни распахивает свои объятия, и я падаю в них, словно маленькая девчонка, задыхаясь от теплоты. Обнимаю его в ответ. Тейлор, доброе утро. Улыбается мне с крыльца Беатрис Вучински, спецагент СКП, и сегодня я даже не сержусь на нее, потому что все мелкие склоки человечества я уже оставила позади. Доброе утро, папа Дэнни. Доброе утро, мисс Вучински. Здоровается с ними Элиза, которая стоит у меня за спиной. Просим прощения за столь ранний визит. Никто и не спал. Ухмыляется мой отец и взъерошивает мои волосы одним движением своей руки. После того, что ты натворила вчера ночью, никто глаз не сомкнул. Понимаю. Кивает Лиза. Тейлор порой бывает склонна к излишней драматизации момента. Папа Дэнни, вы же разрешите мне так вас называть? Конечно, Лиза. Кивает он. Да что мы на улице стоим? Давайте проходите в дом. На мой взгляд, Тейлор, конечно, немного переборщила с размерами нового дома, но кто я такой, чтобы жаловаться? Проходите, Беа приготовила завтрак. Надеюсь, я не отравлюсь. Привычно ворчу я, не желая давать новой женщине папы каких-либо кредитов. Лиза фыркает за моей спиной. Ну хватит, совушка. Терпеливо попрекает меня отец. Беа хорошая, она про тебя только хорошее говорит. Никогда гадостей за спиной не скажет. Еще бы, смериваю эту Беатрис взглядом. Еще бы, а тебе бы, Тейлор, рот с мылом вымыть. Неожиданно заявляет она и прижимается к моему папе. Прямо на моих глазах. У меня аж дыхание в груди сперло от такой наглости. Ахаха. Веселится Лиза, садясь за стол и закидывая ногу за ногу. Это было круто. Пожалуй, я все же отдам СКП парочку очков за креативность. Я вздыхаю и сажусь за стол рядом с Лизой, твердо решив, что и кусочка в рот не возьму. Конечно, отравить меня сейчас задача практически невозможная, да и смерть для меня, как выяснилось, только начало. Но вот в пику это коварной женщине, которая чужих отцов уводит, ни кусочка. И вообще, я, бич губителя и еще куча страшных названий, все меня бояться должны, а она мне рот с мылом хочет вымыть. Беспредел. Позвоню Александрии и попрошу ее премии лишить и выговор объявить, с занесением в послужной список спецагентов, если у нее такой есть. Хотя знаю я, как Александрия отреагирует. Она такая же, как Лиза. Если эта Беатрис тебя бесит, значит, хорошо справляется со своими обязанностями. Чего доброго, еще наоборот, премию ей выпишет. Эх, навела бы я порядок в СКП, когда бы время не поджимало. А я оладьи испекла, а еще есть жареный бекон и яичница, тосты и свежее сливочное масло. Хотела похвалить твои пищевые реакторы, Тейлор, благодаря им люди не голодают. Однако вот вкус мог быть и получше, говорит Беатрис, накрывая на стол. Ты же это специально сделала, чтобы люди не переедали. Вкус выверен с точностью до микрона. Если не голодаешь, то такое не съешь. Киваю я, складывая руки на груди. А я вот твою готовку не критикую, а ты за мои пищевые реакторы уже гадости говоришь. Папа, она мою готовку ругает. Вкус у твоего пищевого концентрата и в самом деле не очень, задумчиво произносит Дэнни, поднимает голову и встречается со мной взглядом, поднимает руки в примирительном жесте. Пойми, совушка, я не критикую, но ты вообще на моей стороне должен быть. Я твоя дочка, и у меня в последнее время много стресса. Надуваю губы, превращаясь в капризную принцессу. Дэнни вздыхает и садится со мной рядом, обнимая меня и прижимая к своей груди. Я на твоей стороне, совушка, говорит он серьезно, что бы кто ни говорил. Даже если ты действительно сейчас решишь захватить весь мир с помощью своей новой силы, как об этом пишут в таблоидах, я все равно на твоей стороне. Круто, реагирует Лиза. Слышала, тей-тей, папа одобряет. Давай начнем с Польши, вроде как правило хорошего тона, все начинают с Польши. Кстати, где она находится? Вроде как где-то в Европе, хмурит брови Дэнни. И стоп, я не говорил, что я это поощряю. Бедная Польша, только вас двоих там не хватало. Вам Японии мало? Ай, какая разница? Машет рукой Лиза. Легче получить прощение, чем разрешение. Видишь, тей-тей, а ты боялась. Давай, приступай. Приступать, К чему, не понимает Дэнни, и теперь наступает уже мой черед вздыхать. Понимаешь, па, все только начинается, говорю я. На самом деле губители, всего лишь цветочки перед лицом самого грозного врага человечества, Зиона. Зиона, но он же герой, разве нет, удивляется он, а я отслеживаю выражение лица Беатрис Вучински, спецагента из КП. Она не удивляется. Или натренированный покер-фейс, или же она уже знала об этом. Ставлю на второе. На самом деле Зион – лишь проекция сущности воителя в наше измерение. Объясняю я. И эти сведения были засекречены с самого начала. Очень мало людей знают об этом. Всего было две сущности – воина и мыслителя. Одна из них почему-то умерла, и на основе ее тела, известного как Эдем-организация под названием «Котел», делает свои способности во флаконах. Краем глаза вижу, как Беатрис вскидывается при упоминании котла. Ага, значит, ты не знала этого, а еще спецагент. Впрочем, такова судьба всех спецагентов, вас используют в темную, порой вы боретесь сами с собой, не зная, что начальники наверху у вас и ваших злейших противников одни. Способности во флаконах, повторяет мой отец, и я киваю. Выкладываю на стол два небольших стеклянных пузырька с притертыми крышками, запечатанными сургучом. Один – с фиолетовой жидкостью, а второй – с оранжево-лимонной. Достаточно выпить, и человек обретает способность. Какую именно, не всегда можно предсказать, говорю я. Но не об этом речь. Цикл должен продолжаться. Сущности являются жнецами. Сперва они сеют способности, а потом собирают урожай. В процессе сборки урожая уничтожается планета и вся разумная и прочая жизнь на ней. Что важно, уничтожается не только в нашей реальности, но как минимум в десятках альтернативных. После чего сущности воссоединяются и продолжают свой путь. В нашем случае цикл прерван, и сущность воителя пока не знает, что ей делать. Фактически она находится в состоянии фрустрации, и ее можно понять. В конце концов, сущность только что потеряла свою подружку, а время для них воспринимается совсем иначе. Встревает Лиза. И да, я знаю, что примитивно подходить к этому с гендерными стереотипами человечества, но мне эта мысль кажется такой милой. Зион, который грустит и горюет о своей Эдем. У меня голова кругом, признается отец. Но все считали, что Зион герой. Нам неизвестны истинные цели сущности жнецов, отвечаю я. Кто-то считает, что они делают это для того, чтобы научиться лучше пользоваться способностями, раздавая их и потом сталкивая кипов в конфликтах. Кто-то считает, что сущности питаются эмоциями, кто-то, что они предварительно размягчают мир как сухарик в чае, а лично я считаю, что им было скучно и что основная цель всего этого – развлечение. Потому что когда тебе не нужно заботиться о выживании, когда ты бессмертен и все потребности удовлетворены, все же остается одна потребность, неудовлетворимая в принципе. Это потребность в развлечении. Сомневаюсь, что сущности умерли бы, не наткнись они на нашу землю. Однако у любого развлекательного шоу есть такая особенность: все они рано или поздно надоедают и заканчиваются. И почему-то мне кажется, что конец этого шоу наша планета может и не пережить. Ведь если мальчуган развлекался с муравейником, сжигая муравьев увеличительным стеклом, подкидывая туда жуков и капая раскаленным, горящим пластиком на муравейник, то когда ему это наскучит, скорее всего, он развалит муравейник одним пинком. Поведение Зиона не укладывается ни в какие логические рамки, но если допустить, что несмотря на гибель своей подружки Эдем, он просто пытается отвлечься, как-то занять себя, то все станет на свои места. «Откуда ты это знаешь?» – не выдерживает Беатрис, подаваясь вперед. «Это верные сведения, со мной согласны в Пхингтанг из КП, лучшие прикаги и пророки протектората, согласен Аккорд, и все это подтверждается данными Дины. А еще у нее есть я». Ставит точку Лиза и аккуратно макает край шоколадья в чашку с медом. Не стоит недооценивать умную Лизу Уилборн.